Снег ложился на седую голову Шерхорна и не таял. Щекам было холодно. Шерхорн понял, что плачет. И ему вдруг стало очень одиноко и немного страшно. «Зима моей жизни», — вопреки воле пронеслось у него в голове. «Не исключено, что это ее последний месяц». Подойдя к машине, он еще раз обернулся на замок и, помахав ему рукой, открыл водительскую дверь. На секунду задержался и тут же ощутил неожиданный прилив сил, словно и не было всех этих лет, а снег вдруг напомнил ту ночь в лесу у русской деревни и наивные заклинания вокруг злополучного ящика. «А может, это еще не конец?» — вслух произнес Курт Шерхорн. «Зря только убили тех парней, мальчишку-солдата и того гауптмана. Он так и не добежал до леса несчастный. Вот потому и не везет мне». Автомобиль Шерхорна уже успел скрыться за поворотом дороги, когда к небольшой беседке у подножия холма подкатило элегантное глазастое чудо красного цвета. Из него выпорхнула девушка в короткой куртке с меховым капюшоном и поспешила в сторону замка. Этот визит, похоже, не был для пани Матейковой неожиданным. «Добрый день», — поприветствовала хозяйку гостья, откидывая капюшон. «Вам звонили насчет меня. Вот мои документы». «Да, конечно, проходите». Пани Матейкова указала на ворота и первая вошла в замок. «Сюда должен был прибыть интересующий меня человек», — Рита вопросительно взглянула на хозяйку. «Только что уехал. Если, конечно, это тот самый, в чем я сомневаюсь. Отчего?» «Не похоже, чтобы почтенный господин в таком возрасте все еще мог интересовать полицию». «Чем он объяснил свой интерес к замку?» «Желанием его купить. Я не поверила. Скорее всего, у него что-то с этим местом связано. Очень интересовался подвалами». «Подвалами?» «Именно. Смешно сказать, но в определенный момент мне показалось, что он готов начать раскопки». «А что особенного в этих подвалах?» «Ровным счетом ничего. Все, что тут хранилось, в конце войны вывезли солдаты СС. Ящиков было не меньше сотни, я думаю». «Что за ящики, не знаете?» «Извините, нет, но, как говорят, сюда очень много всего привозили. Из Польши, из России. Наверное, ценности какие-нибудь». «Не иначе ценности. Скажите, а было что-нибудь странное в поведении этого почтенного господина?» «Ничего примечательного. Обычный пенсионер, только вот совсем грустный, потерянный какой-то». «Так когда, вы говорите, он уехал?» «И 5 минут не прошло. Он припарковал машину там, с правой стороны дороги, а после, по-моему, поехал в сторону Карловых Вар». Снегопад почти прекратился к тому времени, как Рита вышла из замка. Снег таял на глазах, из-за чего окружающий пейзаж преображался, словно на замедленной видеосъемке. Глава 30. В Штранд-отеле Марчетти не оказалось ни одного свободного номера. Антон снял комнату в гостинице с милым названием «Форель». Изображение веселой рыбки тут встречалось на каждом шагу, и даже ключу от номера, который он получил на ресепшн, была прикреплена 200-граммовая бронзовая форель. Эту гостиницу построили на берегу озера Мильштадт во второй половине XIX века представители местной семьи Анивантер. Здесь имелся свой причал, открытый бассейн и ресторанная терраса, с которой постояльцы подкармливали белых лебедей. В связи с наступлением холодов в форели готовились к закрытию сезона, так что Антон застал последние деньки ее работы в этом году. Любой русский человек, даже если он русский лишь по паспорту, испытывает диковинные ощущения при первых минутах пребывания в гостинице на чужой стороне. Опьянение волей и иллюзия освобождения от всех на свете проблем неизменно охватывает постояльца, даже если окна его комнаты выходят на автостоянку. Когда Антон оказался на балконе своего номера, у него дыхание перехватило. Синяя гладь озерной воды, уходящая к другому берегу, хоровод необычных красок здешней осени и чистейший воздух восторгом рвали душу на части. Противоположный берег облюбовали симпатичные домики с причалами для катеров. В который раз Антон ощутил острое желание не возвращаться из-за кордона и тут же в который раз понял, что это невозможно. Внутренний голос вторил ему, произнеся это неумолимое слово «невозможно», а вслух, очарованный райскими видами, гражданин России почему-то произнес «вот ведь бы» и набрал номер Игорька. «Привет, дорогой!» — в трубке прозвучал далекий и родной голос воронежского дружка. Здорово, братец. Ну, вот я в Австрии, стою на балконе, любуюсь горами и озером. Тут еще лебеди есть. Как ты там?